В дни восстания Серафима Павловна Ремезова дружила с Гиппиус. От нее и услышал Савенков, глава боевых эсеров, руководил бомбой Каляева. Голова его оценена, а он живет в Питере, тайно посещая Ремезовых и жалуясь им на галлюцинацию. Тень Каляева деявлялась к нему, его мучает скепсис, и он не верит в свой путь, увлекаясь творениями Мережковского, он ищет религии, могущие ему оправдать терроризм. Из слов Ремезовой, Савенков конца 1905 года рисуется так, как мною изображен террорист. Смотри роман «Петербург». Ремезова передала ему разговор о нем, и он хотел бы тайно явиться к Дмитрию Мережковскому. Воображение Гиппиус разыгралось, но Мережковский, пугаясь полиции и держа курс на Струве, этого не допускал, углубляя дебат. Убить нужно, а нельзя. Нельзя, а нужно. Ремезов сблизился с Савенковым в Вологде, где они оба отбывали ссылку. В 1902-1903 годах. Характеристики Савенкова посвящена глава в книге Ремезова «Иверень». Ща, отделив от Москвы, мне внедрило жить в Петербурге, где уже разлаживались мои отношения с Мережковскими. С неинтересом они отнеслись к аресту рабочих депутатов, мои негодующие слова били в ваты набитые уши головных резонеров. Имеется в виду арест Петербургского совета рабочих депутатов 3 декабря 1905 года. В ответ на это 5 декабря конференция московских большевиков постановила объявить 7 декабря всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное восстание. Стачка переросла в восстание 9 декабря. 10-11 декабря баррикады возникли во всех районах Москвы. Была объявлена всеобщая забастовка. Она сорвалась. Ответ — гром восстания. Из Москвы, куда путь был отрезан, пришлось выжидать, питаясь смутными слухами. «Это безумие!» — брюзжал Мережковский. Первый свидетель московских событий Владимиров, кое-как выбравшийся из Москвы, нашел меня в красной гостиной. Поняв тон обсуждения событий, он сразу же переменился в лице и выявил меня в переменный блеск вывесок, под которыми текла река, перьев, пудрую пахнущих лиц, козырьков и бобровых воротников. Угол блещущий. Палкин, сюда. Тот же лепной, тяжеловатый, сияющий зал, переполненный столиками, за которыми сидели гвардейские скантамундиры, серебряные аксельбанты, лысины, красные лампасы. Губоцветные дамы развивали со шляп брызжущие кометы, не перья. Вон серебряная ведерко, а вон фрак лакея, пестри звуков и слов. Но ни звука о том, что в пожаром объятую Пресню летают снаряды. Над этим бедламом с эстрады простерлась рука все того же красного неаполитанца. Бархатистому тремоло внимал, распуская слюну, генерал. Неаполитанец вращал грациозно и задом, и талией. 10 таких же, как он, молодцов, 10 мандолинами стрекотали в спину ему. Владимиров схватился рукой за лоб. Нет, слишком. В эту минуту сжигаются баррикады, через которые только что лазали мы, у меня в глазах красные пятна, чего эти черти кривляются? Он рассказывал. Между нашими домами в Москве, оба жили мы на Арбате, я около Денежного, он около Никольского, выросло до 7 баррикад. Арбат в один день ощетинился ими, все строили их. Сестры, я, Малафеев, тащили то, что каждый мог. Дружинники валили столбы телеграфа. Проезжий извозчик соскакивал с лошади и помогал сцеплять вывеску, опрокидываясь трамвай, останавливались прохожие, высыпали жильцы квартир, из переулков бежали, кто с ящиком, кто с доской, перегораживать улицу. завязывали знакомства и дружбы, на баррикады ходили, в гости, Арбат был восставшим районом дня два, а потом началось. Вдоль Арбата забухало, появились драгуны, над баррикадами взвился огонь. Квартиранты прятались в задних комнатах, драгуны с ружьями, упертыми в бока, дулом в окна, проезжая, вглядывались, нет ли в окне головы, и мерещились всюду дружинники, которые стреляли из-за заборов сквозных дворов. Теперь кончено. Вчера зарево еще стояло над Пресней, патрули гнали кучки к реке, там расстреливали, лед покрыт трупами. Не знали мы о карательном поезде мина. Отряд под командованием полковника Мина, подавлявший московское восстание, в ходе уличных боев 17-19 декабря было убито более 1000 человек. А мама? Я был у вас, на углу убили газетчика. Из вашего подъезда ранена дама, ваших в квартире нет. Тремоло неаполитанца с закрученными усами нам било в уши. «Рукоплесменты!» Ему подбежавший лакей поднес рюмку. Неаполитанец, принявший рюмку, ответил игривый поклон генералу, ее пославшему. Лицо генерала слюняво осклабилось, видимо, гомосексуалист. Мы вышли. Те же крашеные проститутки с угла Литейного. Простясь с другом, спешу поделиться известиями с красной гостиной. Там те же речи о Струве и о митинге, освященном попом. На другой день, уезжая в Москву, отдаю отчиму Блока отцовский бульдог, за нахождение которого платили жизнью. Белый возвратился в Москву в начале третьей декады декабря 1905 года. Москва. Или на лицах ужас. Телеграфные столбы свалены, сожжены. Снег окрашен развеянным пеплом. С 9 вечера прохожих хватают патрули, бьют с отнятием кошелька и часов, иных же выводят в расход. Ограбили философа Фохта. Когда началась арбатская перепалка, у нас в квартире раздался резкий звонок. В передней стоял старик Танеев, качая веско рукою со шляпой. «Вставайте, одевайтесь, идемте за мной!» Мать с теткой оказались на улице. Крапкаясь и кряхтя, Танеев, протягивая попеременно им руку, помогал карабкаться через препятствие баррикад. Он вывел их в тишь мертвого переулка, остановясь у подъезда собственного особнячка. «Здесь вам будет спокойней». Отсюда не выпустил, пока бухали пушки. Невеселое Рождество. Еще господствовал террор, жители ж повылезали из квартир, реже разбойничали патрули и, наконец, исчезли. Долгое время торчали городовые с ружьем, примелькалась фигура в башлыке, опиравшаяся на штык у ночного костра, разведенного на перекрестке. До отъезда в Питер бывал я только у рядом живших Владимировых, где с друзьями переоценивали еще недавние вкусы, и против Достоевского пишу я статью, за которую обрушилось на меня негодование Мережковского. Перед отъездом в Питер кляксую в сознание влеплен вечер в метрополе, устроенный Рябушинским по случаю выхода первого номера «Золотого руна», перевязанного золотой тесемочкой и выходившего на двух языках — французском и русском. Рябушинский, редактор и издатель ненужного нам предприятия, нужного, впрочем, художникам «Голубой розы», держал Соколова в заведующих литературным отделом. Последний едва уломал сотрудничать Брюсова и меня. Высокий, белокурый, с бородкой янки, с лицом передернутым тиком и похожим на розового, но уже издерганного поросенка. Длинноногий Рябушинский просунулся всюду, гордясь очень, что он приобрел плохую поэмку Дмитрия Мережковского и что Бальмонт ему покровительствовал. Бальмонту он во всем подражал. и розовый бутон розы всегда висел из петлицы его полосатого светло-желтого пиджака. Про него плелись слухи, что будто бы он состоял в тайном обществе самоубийц, учрежденном сынками капиталистов, и устраивал оргии на могилах тех, кто по жребию убивался. Был он в Австралии и отстреливался от дикарей, его едва не убивших. Сперва все пытался он печатать стихи, потом вдруг выставил с десяток своих кричавших полотен на выставке той же розы. Полотна были не слишком плохи, они являли собой фейерверки малиново-апельсинных и винно-желтых огней. Этот неврастенник, пьяница, умел истушеваться, шепеляво польстить, уступая место таланту. У него было и достаточно хитрости, чтобы симулировать интуицию поэта-художника и ею оправдать купецкое самодурство. Этим пленял он Бальмонта. В вопросах идеологии он выказывал непроходимую глупость, которую опять-таки умел он где нужно спрятать в карман, принюхиваясь к течениям и приседая на корточки то за Брюсова, то за Чулкова и Блока, шепелявя им в тон: «Я тоже думаю так». Через год, раскусив все величие его беспринципности, я с Брюсовым ставлю ему ультиматум, после которого демонстративно мы отказались сотрудничать в его журнале. Тогда и раскрыл он объятия мистическим анархистам нам в пику. Позднее скандальные дебоши редактора с пустым ухлопыванием деньжищ в никому не нужный журнал привели к опеке более практичных братцев над братцем Мотом. Белый вновь уехал в Петербург в середине февраля 1906 года. Торжественный обед по поводу выхода в свет первого номера нового московского символистского журнала «Золотое руно» 1906-1909 состоялся 31 января 1906 года. Выставка картин «Голубая роза» открылась в Москве в марте 1907 года. Ее участники — Кузнецов, Крымов, Матвеев, Сапунов, Сальян, Судейкин и другие. Они были близки к редакции «Золотого руна», их работы неоднократно репродуцировались в журнале. Сравни характеристику Рябушинского в мемуарах Бенуа. Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле «Черный лебедь» стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие афинские ночи. В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей диких зверей. Сам Николай Павлович что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом, или, как тогда говорили, декадентском роде. Наподобие Алкивиада он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской первопрестольной и швырял деньги охапками. Александр Бенуа, «Мои воспоминания», книга 4, 1980 год. Вечер, которым он объявился, меня ужаснул, ведь еще не дохлопали выстрелы, а зала метрополя огласилась хлопанием пробок. Художники в обнимку с сынками миллионеров сразу перепились среди груд хрусталей и золотоголовых бутылок. Я вынужденно лишил себя этого неаппетитного зрелища, поспешив удалиться, еще и потому, что известная художница, имевшая в Париже салон, под влиянием винного возбуждения, неожиданно уселась ко мне на колени и не желала сходить. Ссадив ее, я бежал, а через день бежал в Питер. Иронически характеризуя банкет «Золотого руна» в письме к Перцову от 2 февраля 1906 года, Брюсов замечал о белом: на оргийном торжестве руна он был неподражаем. В венке из плюща, обнимаясь и целуясь с мадемуазель Кругликовой, художницей из нового времени. Это было осуществлением всех дионисийских проповедей теоретика дионисизма Вячеслава Иванова.